Глава 15. Любой адепт силы ощутил бы особую атмосферу в этом древнем зале. Его растрескавшиеся стены помнили времена, которые едва ли видел кто-то из ныне живущих. События, что здесь случились, надежно скрыли прошедшие тысячелетия. Впрочем, и ныне живущие не оставили это место в спокойствии. Прямо сейчас здесь назревало нечто, что должно было изменить судьбу для многих разумных, а может, и целых миров. Столб неяркого призрачного света, падающего с отверстия в потолке, освещал центр зала. Именно там и находился пока единственный присутствующий здесь адепт, слуга одной из самых страшных сил в мире. Впрочем, едва ли кто-то посчитал бы его сейчас грозным. «Да мля!» — ругнулся Игнат. «Вот же чертов резонанс!» Это место начало вызывать в нем раздражение пополам с унынием. Стоило только применить энергии чуть больше, чем ничего, как по разуму бил сильный откат. Чем сильнее было воздействие, тем болезненнее оказывался удар. По прикидкам землянина, работа даже в половину максимальной силы должна была отправить его в долгое беспамятство. Ну а попытка сделать что-то еще более мощное — на тот свет. «Что за непостижимый эффект?» — подумал он. Чем сильнее был адепт, тем больше его ограничивало это особое излучение. Возможно, именно поэтому использующие это место чемпионы не разглашали информацию о нем. Ведь это могло повлечь изобретение оружия против них же. Игнат с удовольствием подумал бы об этой загадке в более спокойном и безопасном месте. Вот только он здесь оказался в ловушке. Вспомнив о последней, мужчина еще раз посмотрел на секторы с символами стихии огня и порядка. Оба мерцали, давая понять, что представители этих стихий так и не покинули этот забытый мир. Неприятный эффект очередного отката, наконец, рассеялся, давая Хаоситу возможность продолжить свои исследования. Игнат сконцентрировал внимание на знаке хаоса. Тот переливался красным и синим светом. К сожалению, добраться до скрытой в нем энергии не выходило. Сверху символ был защищен пластиной из прозрачного кристалла, который не поддавался слабым воздействиям хаоса. А попытки ударить сильнее едва не отправили Игната в беспамятство. А время шло. «Интересно, сколько времени тот мясник будет ждать и когда решит сунуться сюда?» — задался он вопросом. «Мне надо поскорее придумать что-то». Он огляделся на выходы из зала. Пока не прошло много времени, соваться сюда воителю порядка не имело смысла. Все же его, как более сильного адепта, местная защита ограничивала куда сильнее, чем Хаосита. «Надеюсь на это», — подумал Игнат, приступая к очередной попытке. Зачерпнув совсем малую каплю хаоса, землянин попытался сконцентрировать ее до состояния острого скальпеля, чтобы пронзить защиту. Однако, привыкший щедро использовать стихию, он оказался совсем не силен в тонких манипуляциях. «Сейчас бы совсем не помешало кристаллизовать его», — невольно вспыхнула в голове мысль. «Так бы он точно пробил эту защиту». Однако, хоть стадии кристаллизации Игнат и не достиг, но зато у него появилась новая идея. Мужчина потянулся разумом к символу в платформе, вернее, к сгустку хаоса, что был в нем скрыт. Однако тот почти не откликнулся. В отличие от его, Игната, личного источника хаоса, этот ощущался каким-то чуждым и почти не поддавался контролю. Сложная задача, что не решалась за счет голой силы, как ни странно, заняла Игната, отвлекая от непростой ситуации. «Так, а если сделаю вот так?» — спросил сам себя мужчина. Он сконцентрировал каплю первостихии и оставил ее на поверхности символа. После этого землянин постарался одновременно охватить сознанием энергию по обе стороны от кристаллической перегородки и заставить их пойти на сближение. Раньше Игнат замечал, что частицы хаоса в свободном состоянии тянутся друг к другу, и теперь хотел использовать этот эффект. Хоть хаос в глубине символа не поддавался Игнату, но он должен был втянуть в себя каплю поменьше. И на этот раз помогло. Не сразу, но мужчина заметил, как энергия с той стороны начинает разъедать перегородку. На долгую минуту он замер, стараясь волей подтолкнуть этот процесс. Наконец, хаос прожег маленькое отверстие и тут же втянул в себя каплю энергии, оставленную Игнатом. «Есть!» — сказал мужчина, невольно бросив очередной взгляд на выходы. Теперь, когда защита символа была повреждена, он волевым усилием начал вытягивать энергию из руны. Это получалось с трудом, так как чужой хаос будто не желал подчиняться Игнату. Зато энергии в нем было намного больше, чем Игнат мог вытянуть из родного источника без отката. Вскоре в воздухе висела сфера переливающегося пламени первостихии. Мужчина еще раз осмотрел пол. Знак хаоса потух, лишенный энергии. Зато два других по-прежнему мерцали. Кедров посмотрел на знак порядка, выглядящий как две параллельных полосы. Если полученный хаос направить в него, то две противоположных стихии взаимонейтрализуются, — подумал он и перевел взгляд на знак огня. А вот это то, что мне надо. Управляя волей и помогая руками, он начал подталкивать сферу хаоса к цели. Подтянув ее прямо к знаку, Игнат последним мысленным усилием заставил энергию облепить знак огня. Хаос тут же начал разъедать защитное кристаллическое покрытие. «А теперь бежать!» — мысленно подогнал себя Кедров. Мужчина рванул к своему входу. Уже покинув зал и забегая за угол, он ощутил, как за спиной начинается реакция от соединения двух типов энергий. На физическом ускорении он успел пробежать следующий зал, как в спину толкнула плотная стена горячего воздуха. По ушам ударил мощный звук взрыва. Погасив энергию кувырком, Игнат тут же посмотрел обратно. Из-за поднявшейся пыли ничего не было видно. «Быстрее!» — подумал он, торопя себя. Его чуткий противник, даже если и не слышал звук взрыва, наверняка ощутил энергетический всплеск. Едва ли он после этого пустит ситуацию на самотек. Игнорируя густое облако пыли, Игнат вернулся в зал. Его расчеты оказались верны. Взрыва оказалось недостаточно, чтобы обрушить стены и потолок. Зато детонация в глубине каменного пола расколола и вырвала круглую платформу, открывая доступ Игнату к тому, что крылось под ней. Под плитой оказалась ниша, дно которой покрывала круглая металлическая плита диаметром в десяток метров. Всю ее занимал сложный энергетический рисунок. Сотни кругов из выгравированных на поверхности металла символов. Словно по интегральной схеме, по ней потоками двигалась энергия, выдавая очень сложный артефакт. Взгляд Игната сконцентрировался на центре рисунка. Предположение оказалось верным, и этот зал не просто так был украшен знаками стихий, равноудаленными друг от друга. Именно здесь, в самом центре диска, в металлическую поверхность, был инкрустирован белый кристалл размером с кулак. Он и воздействовал на каждую из стихий. «Вот оно!» — мысленно кивнул Игнат и немедленно применил идентификацию. «Камень мира. Один из редких артефактов. Предположительно создан титаном. Обладает свойствами подавления энергетических манипуляций. Дополнительные свойства неизвестны. Инкрустирован в устройство-усилитель». Времени раздумывать над невероятным артефактом не осталось. Игнат спрыгнул вниз, прямо на металлическую пластину. Та лишь нервно замерцала от такого варварства, но артефакт не мог защититься от вторжения. Подбежав к центру, где мерцал камень, Игнат как мог максимально осторожно обратился к источнику. Вытянув палец к артефакту, он начал пропускать самый микроскопический заряд энергии, на который был только способен. «Не смей!» Мысль-речь, напитанная безумной ненавистью, ударила по округе. «Этот артефакт хранился здесь тысячелетия, и не тебе нарушать этот порядок!» Игнат резко оглянулся. На входе стоял чемпион порядка. Обладая развитым чутьем, он не мог не заметить взрыв и тут же пришел узнать, что происходит. От спокойствия воителя не осталось и следа. Он полыхал ненавистью. Будто войдя в резонанс с его эмоциями, руны на доспехе мерцали золотистым светом. «Не смей!» Воитель протянул руку в восстанавливающем жесте. Но именно в этот момент мелкая эманация хаоса наконец коснулась идеально белой поверхности камня. «Ты грязный хаосит!» — вскричал в порыве ярости воитель. «Все, что ты можешь, осквернять и разрушать!» Словно порочная грязь, клякса хаоса тут же начала расползаться по поверхности камня мира. Будто протестуя против такого обращения, тот замерцал неравномерным светом. «Ха, надо эту цацку!» — усмехнулся Игнат. «Так получай!» Резким взмахом руки он вырвал артефакт из хрупких пазов и швырнул адепту порядка. Невольно тот протянул руки, желая поймать драгоценное наследие Титана. Ничего не произошло, хотя воздействие пораженного артефакта почти сошло на нет. Но дезориентированный адепт порядка этого еще не понял, и нужно было поскорее воспользоваться выигранными секундами. Игнат торопливо обратился к источнику хаоса. Сейчас, когда исчез сдерживающий эффект, ему надо было лишь выкинуть себя из этой реальности в кошмар. Без построения стабильного телепорта уже опытному хаоситу на это требовались сущие секунды. «Еще встретимся, урод!» бросил Игнат, проваливаясь в кровавую прореху. Напоследок он увидел, как оскверненный артефакт разлетается на осколки в руках воителя порядка. В следующий момент пространство вытолкнуло Кедрова. Накатила привычная волна дезориентации. С негромким хлопком он оказался в родном и уютном кошмаре. Поймав равновесие, Игнат припал на одно колено. Перенос был неприятным, из-за чего ощущалось легкое головокружение. Однако времени на отдых не было. Отпрыгнув в сторону, он тут же начал черпать энергию из источника в ожидании возможной битвы. Взгляд хаосита не отрывался от места точки переноса. В полной тишине кошмара прошла медленная тягучая минута. Игнат приготовился к бою, но ничего не происходило. «Похоже...» — подумал он, но тут же замолчал. Уже имея опыт в открытии переходов, землянин ощутил, как с пространством вокруг произошли перемены. В том месте, где его выкинуло из портала, появилась небольшая золотистая сфера энергии. Она тут же развернулась в круглую печать, размерами точно соответствующую переходу, из которого выкинула землянина. Уже видя, как мощная сила продавливает пространство, Игнат понял, что оправдались его худшие опасения. Обладая несравненно большим опытом, чемпион порядка смог удержать переход от рассеивания и сейчас вновь открывал его. Пытаясь помешать врагу, Игнат ударил хаосом. Однако вместо того, чтобы разрушиться, как это обычно бывает, чужеродный конструкт вспыхнул сильнее и окутался защитой. Хаос просто развеялся, ведь первостихия, противостоявшая ему, идеально подходила для защиты. Игнат напрягся. Враг был однозначно сильнее, однако сейчас хаосит находился в кошмаре. Родное измерение должно будет помочь, к тому же здесь у него было сразу несколько вариантов действий. «У меня есть все шансы одолеть его», — подумал Игнат. «Главное — сделать все по уму». Он копил силу, глядя, как золотистая печать все расширяется. В ее центре открылся портальный переход, откуда неспешно вышел чемпион порядка. «Ты не убежишь от правосудия!» Излучая полную уверенность, обратился он, будто читая мысли хаосита. «И твое мерзкое измерение тебе не поможет!» Игнат, как обычно, разговаривать не стал. Вместо этого предпочтя ударить на упреждение. Портал вместе со стоящим рядом чемпионом накрыло настоящее цунами из дикой первостихии. К красно-синее пламя залило все вокруг, беснуясь в безостановочных циклах изменений. Воздух кошмара превратился в смесь ядовитых газов, а мертвая земля пошла буграми, превращаясь в неизвестно что. Картина вокруг обратилась в сон безумца, и только в центре этого мерцал золотой купол, защищая портал и воителя порядка. «Все, что ты можешь, это бессмысленно плеваться силой, словно дикий зверь», — бросил чемпион. «Может быть, раньше этого и хватало, но сегодня ты падешь!» С последним словом золотая печать мгновенно развернулась, охватывая несколько десятков метров вокруг. Беснующийся хаос, что попал в область ее действия, мгновенно будто остыл. Превратившись в нейтральную энергию, он рассеялся в воздухе, подобно пару. Игнат ощутил беспокойство. Казалось, энергия врага была идеальна против борьбы с ним. Порядок был настоящим антихаосом, поражая саму его суть. И что куда хуже, враг имел превосходящий опыт, навыки и силу. Он обходил Игната по всем фронтам. Так есть ли вообще шанс победить? Игнат ощутил, как вокруг него формируется энергия порядка. Действуя на автомате, он ударил во все стороны хаосом, желая сбить атаку. И на этот раз вышло. Печать оказалась куда слабее, а потому злая первостихия разрушила и развеяла ее. «Мне надо соблюдать дистанцию», — тут же сделал вывод Игнат. Сейчас его конструкт был ощутимо слабее. В бою образовалось затишье, которое Игнат использовал, чтобы применить идентификацию. Чемпион порядка. Воитель, отмеченный первостихией. Уровень силы — 199 уровень. Дары и особенности — ядро порядка. Скрыто. Способности. Работа с энергией порядка. Скрыто. Статус — скрыто. От осознания уровня Игнату стало не по себе. Враг был в два раза сильнее его. И он тут же доказал свое превосходство. Похоже, первая атака была лишь пристрелкой, не особо смутившей воителя. В воздухе на высоте пары сотен метров развернулась гигантская печать, накрывая территорию вокруг в пару сотен метров диаметром. Попавший под нее Игнат тут же ощутил, как кричит чувство опасности. Следовало как можно быстрее покинуть зону атаки, но она была слишком большой. Все, что он мог сделать, это активировать хаотическую сферу прыжка. Тут же телепортация отнесла его в сторону ближе к границе печати. Проснувшийся Веном не сплоховал. Зацепившись щупальцем, он выбросил хозяина из зоны действия атаки. И очень вовремя. Оглянувшись, Игнат увидел, как по территории, на которую легла печать, ударило мощное давление. Чемпион порядка, увидев, что хаосит неведомым способом ушел от атаки, не высказал особого удивления. «Надолго твоих фокусов не хватит, поверь!» — отправил он мысленное сообщение. Кажется, его ярость прошла, а мыслеречь вновь стала сухой и спокойной, словно у монаха. Новая печать была в десятки раз больше предыдущей, казалось, накрывая всю территорию на километры вокруг. Такова была мощь существа, набравшего почти 200 уровней. Он легко мог уничтожить целую армию. Игнат в удивлении широко раскрыл глаза. От такой масштабной атаки он уйти уже не успевал. Все, что мог сделать хаосит, это окружить себя первостихией. Золотая вспышка ознаменовала активацию печати. Игнат ощутил, будто на плечи лег груз в несколько сотен тонн. Хаос хоть и сопротивлялся, но давление не давало Игнату сделать хоть что-то. Враг закрепил свое превосходство в бою и тут же поспешил этим воспользоваться. Игнат ощутил, как вокруг него создается очень сложный конструкт. Он только попытался что-то сделать, но было уже поздно. Энергетические кольца легли на его руки, ноги и грудь. Хаосит ощутил, как давление на него усиливается, будто попав в паутину. Он еще трепыхался, но безрезультатно. Энергия порядка спеленала Кедрова по рукам и ногам, после чего мужчина мешком упал на землю. «Так-то лучше», — произнес чемпион порядка. Золотое свечение потускнело, а территория вокруг вновь пришла в норму. Только сияющие светом печати держали Игната, не давая ему ничего сделать. «Настоящий проводник хаоса станет достойной заменой разрушенному артефакту», — заметил чемпион порядка. Он направился к Игнату, явно намереваясь захватить его. Однако, сбившись на полпути, чемпион порядка замер. Будто ощутив что-то, он начал осматривать округу. И не мудрено, ведь пространство вокруг будто подтяжелело от тяжелой ауры могущественной нежити, что мчалось сюда на запах живого врага.